Книга Второзакония, 4 глава, 4 стих. Так в свое время в Ветхом Завете Моисей сказал слова израильскому народу. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». Очень простые и конкретные слова. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». Если мы внимательно можем смотреть на мир и наблюдаем этот мир, и на жизнь людей, друзья, что мы можем видеть в том окружении? Почему человек сегодня выбирает элитную профессию? Почему человек сегодня идет и записывается в спортивную секцию? Почему кто-то открывает счет в банке? Почему кто-то эмигрирует в другую страну? Почему кто-то ставит бронированную дверь? Почему кто-то ищет очень выгодную работу? Почему кто-то говорит, мне много детей не надо? Друзья, можно еще много перечислить почему, но за всем этим будет стоять одна формулировка. Как мне выжить? Человек хочет выжить. Поэтому он ищет пути к разрешению своих вопросов и своих жизненных трудностей. И когда он ставит вопрос, как мне выжить, он начинает что-то предпринимать, что-то делать. Мне не хотелось сегодня акцент делать на этот мир, который нас окружает и в котором мы живем, и который находится под контролем лукавого. Друзья, хотелось говорить о Церкви Божьей, которая тоже призвана к тому, чтобы не просто жить, а иметь жизнь с избытком, чтобы выжить в это суровое время. Слово Божие, прочитанное нами, отвечает на этот вопрос очень конкретно, сформулированный ответ. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». Это относилось некогда к Израилю, это сегодня относится к Церкви Божией. Дорогой друг, брат, сестра, дорогая душа, если ты сегодня хочешь выжить, если тебя сегодня тревожит этот вопрос, как мне выжить в это суровое экономическое время, время нравственного падения, время религиозной мешанины, время духовного отступления, у тебя стоит вопрос, как выжить, прилепись к Богу. Ответ уже в Писании указан. Вы, прилепившиеся к Богу, живы все до ныне. В 1937 году была перепись населения. Для нас это не ново, друзья. И вот когда в домы приходили с анкетой, на эти анкеты нужно было ответить. Это было суровое время, друзья. Пришли в один дом. Мать христианка, шестеро детей. Отца за веру в Бога арестовали, его участь неизвестна. Никто о нем ничего не знает. И вот этой женщине подают анкету. И в числе прочих вопросов был такой вопрос. Источник вашего материального существования. Друзья, это было время, когда врагам народа и семьям врагам народа запрещалось помогать. Иначе донесут и тоже посадят. Это то время, когда люди, в том числе верующие, боялись посещать друг друга. Я только такой пример приведу. Когда Каргель умер, это было тоже, по-моему, в 1937 году, могила его в городе Лебедин, Сумская область. И когда он умер, друзья, это был довольно всемирно известный человек, богослов, проповедник. Он небольшой срок побыл в тюрьме, его освободили. Изъяли богатейшую литературу. Богатейшую библиотеку духовной литературы. И когда он умер, на похороны пришло всего несколько человек. Обычно не так прощаются с мужами веры, а люди боялись, друзья. И вот к этой женщине пришли и подали анкету. Источник вашего материального существования. Братья и сестры, что могла ответить эта женщина? Она только могла на небо посмотреть и сказать, все мои источники в тебе. Братья и сестры, Бог ее кормил, Бог ее питал. Какие там источники, когда все на нее смотрят с глазами ненависти и презрения? Такое было время. И надо сказать, слава Богу, что церковь выжила это время. Но выжила не потому, что правители мягко отнеслись или удачные законы в определенное время выпустили. Друзья, нет, не потому. Не потому, что христиане очень сильную находчивость проявили, притаились на времена гонений, а потом вышли из этого подполья. Не поэтому, друзья. Церковь Божья выжила, потому что прилепилась к Богу. Те, кто прилепился к Господу, те и выжили, друзья. И то, что мы сейчас видим, это плоды пробуждения. То, что мы сейчас видим, детей и молодежь в собраниях, братья и сестры, кто-то за это дорого заплатил. Чтобы мы сегодня с вами выжили. Вы, прилепившиеся к Господу. Шло как-то одно благовестие на улице, служитель был. Небольшой оркестр, группа христиан пели, стихи рассказывали, проповедь. Для нас знакомо это служение. Это были 90-е годы. И сейчас это служение не угасает. Может быть, где-то видоизменилось. И вот среди присутствующих людей там стоял мужчина один, пожилого возраста, на вид очень представительный, интеллигентный. Когда кончилось собрание, сделали призыв к покаянию, предложили, может быть, кто желает обратиться к Богу. И этот мужчина вышел каяться. Потом кончилось собрание, еще там выходили каяться, ну и завязалась беседа оживленная. Подходили люди с разными вопросами, и те, кто каялся, с ними беседовали. И вот этот мужчина, который говорил Господу прости, он подошел к служителю, обнял его за плечи, потряс так и говорит: «Я все вас знаю», а у самого слезы по щекам текут. «Я все вас знаю. Мне только один к вам вопрос. Как вы выжили?» Это был майор милиции, бывший. «Я, говорит, принимал участие в разгонах богослужений. Я знаю против вас, какая была запущена машина. Какие против вас были планы. Я это все знаю изнутри. И я только не могу понять, как вы выжили. А как, друзья, выжили? Да прилепились к Богу». Еще один случай приведу. Одного служителя вызывает тоже сотрудник КГБ, уже на зоне, вызвал его в кабинет. И давай стращать, пугать, чтобы этот человек изменил свои суждения, взгляд на узкий путь. Потом видеть не получается, стал обольщать. Все, что мог, предпринял, видеть тоже не помогает. Этот служитель не склоняем. Потом он уже в раздражении берет на стол, ложит перед ним листочек бумаги, берет ручку и рисует маленький кругляшочек, и говорит на этот кругляшочек: «Вот это вы», ну, подразумевая верующих. А потом ручкой водит по всему листу, говорит: «А это мы». Потом ручку положил, большой палец показывает, говорит, вот так на кругляшочек ложит этот палец и говорит: «Мы возьмем вас вот так и задавим». Друзья, так мир относился к церкви. Но этот служитель сказал: «Знаете, если Господь позволит». Но Господь не позволил, друзья. Потому что Слово Божие говорит, что «я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Много одолевали, но церковь, братья и сестры, слава Богу, жива. И мы сегодня с вами живы. Почему? Христос сказал: «Я жив, и вы будете жить». Христос воскрес для жизни, и мы радуемся сегодня этой жизни. Слава Богу, что вот эта молодежь, которая здесь собрана, друзья, она не на дискотеках. Она не в парках, друзья, не в каких-то досуговых центрах, где люди ищут, чем себя занять, только бы не опуститься в пагубные грехи. А мы цель, смысл видим. Бог для нас небо открыл, о котором мы сегодня проповедуем, которое мы воспеваем. Друзья, это привилегия детей Божьих. Миру этого не понять. Для мира эти цели закрыты. Дальше облаков они небо не видят, где летают самолеты, и те сегодня взрываются. Друзья, а Бог открыл небо, и дверь на небо открыта, и эту дверь найти надо, и многие поищут, и не возмогут, так говорит Священное Писание. А для Церкви Божией это возможно. Почему? Господь дает жизнь, и если мы прилепились к Господу, живы все до ныне. Как это прилепиться? Кто-то, я думаю, допустит такой вопрос. Ну а как прилепиться? Ну хожу я в собрание, ну пою. Слово Божие иногда читаю. Как прилепиться? Прилепился или нет? На вопросе брака мы можем судить из Священного Писания, немножечко понять, что значит прилепиться к Богу. 19 глава Матфея и другие места так говорят. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей». В вопросе прилепления есть две ступени. Первое, мы что-то должны оставить. Нам дорогое, нами любимое. Если мы не оставим, прилепление не получится. Даже в вопросе брака. Как один сказал человек, когда его спросили после нескольких месяцев брачной жизни, ну что ты, прилепился к жене? Он говорит, нет, я влип. Друзья, влипают сегодня люди. Их не устраивает ни одна, ни другая церковь, ни одно вероучение, ни другое. Почему? Нужно что-то оставить. Оставить, чтобы для нас имело ценность, что имело значение. Оставить. И прилепиться к Богу. И двое будут одна плоть. Писание говорит, а соединяющийся с Богом есть один дух с Богом. Чтобы соединиться духом с Богом, друзья, нужно очень много оставить. А людям это сделать трудно. Как трудно. Работала христианская библиотека, вышла группа молодежи, разложили столик, разложили литературу. И вот к этому столику подходит одна женщина пожилого возраста. Она подошла, спросила, а что у вас тут, а что вы делаете? Они ей объяснили. Она говорит, вы знаете, я никогда не читала ни Евангелия, ни Библии, ничего про Бога не читала. Запишите меня и дайте мне такую книжечку, чтобы я ее поняла, чтобы мне понятно было, потому что я не знакома со Словом Божьим. Ну, братья так посмотрели, решили дать детскую книжечку. Пожилые люди любят детскую литературу, да еще и с картинками. И ей дали книжечку. И она пошла. Проходит неделя, на это же место вновь приезжает библиотека. И когда братья стояли, идет эта женщина. Вид у нее решительный, взгляд неласковый. Подходит, демонстративно ложит книжку, говорит, все, вычеркивайте меня, я больше записывать не буду и ничего у вас брать не буду. А что случилось? Вы что-то не поняли? Вам что-то не понравилось? Нет, я все поняла. Я поняла, что Богу нужно отдать все сердце, а я этого сделать не могу. Братья и сестры, она правильный вывод сделала, но вот что не может она, это плохо. Почему сегодня многие не могут достигнуть неба? Почему не могут прилепиться к Богу? Понимают, надо все сердце отдать Богу. Я этого сделать не могу. Кто если читал книжечку Джон Паттон о миссионере, он трудился на островах Южного моря среди каннибалов. Трудно его было служение, он перевел на их язык Слово Божие. И, в общем-то, пробуждение в тех племенах началось после его смерти. Всю жизнь он там посвятил. Он встретился, друзья, там с жестокими обычаями и нравами этих народов. Они убивали друг друга, убитых съедали. Они обнаженными ходили. Он долго их убеждал, что это неприлично. И кого-то убедил. Он их склонял к братской любви, к миру, к согласию. И где-то были успехи и победы. И вот он делился особенностями своего служения. Он говорит, это такие люди, друзья, которые не против того были, чтобы им делать добро. Они не против были, чтобы слушать о Боге. Им нравилось учение Христа. Они не против были христианских песен, они не против были общения, они не против были одеться. Но как только я в проповеди призывала, что нужно все сердце отдать Богу, вот тут они приходили в гнев и возмущение. Это сделать они не могли. Этого они переступить не могли. Братья и сестры, мы никогда не прилепимся к Богу, если кто-то в нашем собрании находится, который стремится к Богу и думает, ждет момент, когда мне прилепиться, когда сбудется мечта моих родителей или, может быть, близких моих, что я приму крещение, не получится этого, если я что-то еще держу в этом мире, держусь за что-то мирское, если сейчас что-то еще не оставил. В 29 главе Бытие, 34 стих, есть такое слово. Когда Лия родила третьего сына, Иакову, там интересно, после рождения каждого сына она говорит определенные слова. И каждые слова, ну, имеют свой смысл, о них можно порассуждать, братья и сестры. Когда она родила сына третьего, она произносит такие слова. «Теперь-то ко мне прилепится муж мой». Скажите, кто знаком с Ветхим Заветом. Прилепилось ли сердце мужа к ней, а? Нет, друзья. Он Рахиль любил, так он ее и дальше любил. Нам надо кажется, что если я что-то много доброго сделаю, ну теперь-то уж Бог ко мне прилепится. Не прилепится, друзья. Нужно что-то оставить еще. От чего-то отказаться, чем-то пожертвовать. И тогда можно прилепиться к Господу. Может быть, я ничего нового в догматическом смысле не скажу, но хочу все-таки пояснить, как происходит процесс прилепления. Братья и сестры, давайте вместе рассудим. Скажите, вообще возможно ли святому Богу, с одной стороны, прилепиться к грешному человеку? Возможно или нет их вот прилепить? Как вы думаете? Писание говорит, Бог свят, Бог совершенный. Бог истинный, милосердный, человеколюбивый, прощающий вину, преступление и грех, не оставляющий без наказания. Братья и сестры, какой человек по Библии? Человек по Библии такой открывается. Помышление сердца человеческого зло от юности его. Все мы много согрешаем. Все люди согрешили и лишены славы Божией. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Вот какой человек открывается в Священном Писании. Скажите, можно такого грешного человека соединить или прилепить к святому Богу? Можно или нет, братья и сестры? Я скажу, можно, но только в двух случаях. Нужно кому-то поменять природу. Нужно или Богу стать грешным, или человеку святым. Скажите, можно Богу стать грешным? Нет, по Писанию Бог свят. А человеку можно стать святым? Можно. А как? Через Иисуса Христа. Совершенно верно. Человек может, оказывается, стать святым. Бог нас может соделать освященными навеки. Когда мы приносим грехи Иисусу Христу, складываем Ему и говорим, Господи, прости. Бог взамен наших грехов дает нам свою святость. Он дает свой чистый весон, свою праведность, Он предлагает нам свою дружбу, Он дает нам Божий мир в сердце наше взамен. Вот какой добрый Бог, которому мы поклоняемся. Вот тот Бог, которого мы избрали, во имя которого мы ходим и имя которого призываем. Взамен наших грехов Бог нас делает, друзья, совершенными. Он освящает нас. И когда человек становится святым, тогда можно соединиться. Если я возьму пластинку металлическую, пластинку деревянную, сколько я их не буду, друзья, пристыковывать, прилагать, они никогда не соединятся. Чтобы их соединить, нужно прослойку клея. Христос в Священном Писании назван посредник, от слова посредине. Вот Христос – это та прослойка между грешным человеком и святым Богом, посредник, то есть посредине. Через Христа мы можем прилепиться к Богу, то есть присоединиться. В этом преимущество для любого человека. И Господь для этого дает нам гарантию и дает все возможное, чтобы мы прилепились к Богу. Надо сказать, друзья, прилепиться-то многие желают. Да, это хорошо. Это спасение, это рождение свыше. Это имена наши записаны в небесах. Это Господь уже нам место приготовил там, в Царстве Небесном. Иду приготовить вам место. Когда мы прилепились к Богу? Тот, кто прилепился к Богу, он уже может трудиться в уделе Христа. Он может Богу плод приносить, друзья. Он может радоваться с Господом, о Господе. Он может торжествовать о Боге. Он знает, что по жизни с ним идет Бог. Он соединен с Богом. Уже вопросы и трудности своей жизни он не один решает. С ним все это решает Бог. Все вопросы. И касательно молодежной жизни. Как это хорошо, когда все решается с Богом, когда человек прилепился к Богу. Но бывает то, что серьезно человека держит. В мире иногда есть такие слова, формулировку. Смотри, говорит, он к экрану прилип. Друзья, я один из тех, кто до 23 лет тоже был прилеплен к экрану. И мы знаем, что за этим стоит. И как сегодня люди прилепились, когда программы идут круглосуточно, да еще на многих каналах. И когда информация настолько оскверняющая, вот, друзья, что порочность и нечестие достигли больших размеров в мире. И дьявол хочет через это испачкать человека. Он хочет его связать, прилепить к себе, держать его крепко. И есть такие апологеты телевизора, которые всеми силами защищают, оправдывают. Да я в мире животных, да я новости. Один служитель хорошо сказал, что Бог призвал нас жить в мире Божьем, а не в мире животных. Друзья, прилепились. Вот я здесь вижу, участвуют в служении слепые, инвалиды по зрению. В нашей церкви тоже есть такие люди, и тоже семья, может быть, старшего возраста. И вот когда муж принял крещение, он так хорошо за Господом пошел, вот, и по сей день он служит Богу. А жена ходила 2 года, а потом только через 2 года заявила на крещение. Ну вот мы с ней беседуем перед крещением. Я ей говорю: сестра, ну вот вы 2 года ходили в собрание, муж раньше принял крещение. Что для вас было самое трудное вот в эти 2 года? Вы знаете, она что ответила? Она говорит: для меня самое трудное это было оставить телевизор. Я был удивлен. Для меня было, друзья, открытие, что дело, оказывается, не в глазах, а дело в сердце. Если сердце привязано, друзья, и слепой будет привязан к телевизору. Она говорит: мы слышим, а то, что не видим, мы это воображаем. Это настолько захватывающее действие, оно берет нас в плен, мы от этого оторваться не можем. А дьяволу это и надо, держать человека на привязи, греховной, нечестивой привязи, только чтобы человек далеко не ушел. Как когда-то фараон сказал: идите, но смотрите, далеко не уходите, отпуская израильский народ. Так сегодня делал: идите, но веревочку хоть одну оставьте, сдерживающий фактор оставьте, к чему-то ты прилеплен. Или, например, так, иногда говорят: у него деньги к рукам липнут. Мы знаем, что за этим стоим, друзья. То есть человек не может быть равнодушным к деньгам, у него деньги к рукам липнут. Это тоже серьезная привязь. Мы живем в век сребролюбия, и таких людей сегодня немало. Однажды было крещение на берегу реки, и вот заходит очередная душа, сестра зашла, поворачивается к берегу, служитель над ней руку поднимает, произносит слова, которые для нас знакомы и приятны, торжественные слова. И потом он, когда только хотел ее погружать, своей рукой, ну, взял ее руки и смотрит, она в руках что-то держит. Он говорит: сестра, что у вас в руках? Она открывает кошелек. Да вы что, сестра, неужели вы такая сребролюбивая, что не могли кошелек даже на момент крещения ставить на берегу? Она говорит: брат, я была сребролюбивой, а сейчас я хочу его похоронить вместе с собой, чтобы Бог распоряжался. Я хочу, чтобы Бог был господином и в этой области в моей жизни. Ну, брат успокоился и крестил ее вместе с кошельком. Друзья, отказаться от мирского, как это трудно иногда бывает. Почему? Сердце прилеплено. У нас был христианский лагерь, подростковый заезд, и вот мы там были. Там была группа детей, мальчиков и девочек, очень такие, ну, сложные попались они. Конечно, в конце лагеря был призыв, кто-то из них выходил каяться. И вот мы много беседовали с одной девочкой. Ну так, как бы, итог этого лагеря вроде бы для ней был положительный. И когда уже ночью у них уходил поезд, их ночью отвозили, у нас лагерь в горах был, их отвозили на поезд, она подошла, мы у костра стояли, она говорит: я вам хочу что-то отдать. Ну, я подставил руки, она из своих рук выложила косметичку там, помада, там краски, ну, я особо в этом не разбираюсь, ну, и выложила она. Ну, я стою на ее смотрю, я говорю: что дальше? Она говорит: выбросьте это, пожалуйста, в костер, а костер ярко горит, рядом такой стоит. Ну, я говорю: я это с удовольствием сделал, и выбросил на ее глаза. Я, говорит, этого не хочу больше делать. Ну, она брала в лагерь, я не знаю, подкрашивалась или нет, но она к этому привязана была. И она думает, может, и здесь ей пригодится. И вы знаете, прошло небольшое время, я за эту душу всегда спрашиваю: как там эта сестра, как? Вот мне говорит: да вы знаете, опять в мир пошла. Потом спрашиваю опять через время: да вроде опять в церковь ходит. Я за нее, когда вспоминал, думаю, у того костра, думаю, зря я выкинул ее косметичку. Надо было ей сказать: выбрось сама. Друзья, Бог иногда нас подводит к тому, чтобы мы с чем-то сами расстались. Эта сестра сейчас член церкви, это так наперед забегая, слава Богу, она примирилась с Богом и трудится для Бога. Но тот момент такой был борьбы. Как хорошо, когда мы сами расстаемся. Одни миссионеры совершали служение в одном племени, и это племя, у них они были идолопоклонники. Они вырезали таких деревянных богов, раскрашивали их этих богов, друзья, хранили в своих жилищах, передавали из поколения в поколение. Ну и миссионеры видели, что им расстаться будет трудно с ними. Но тем не менее благодать действовала, кто-то из них покаялся и стремился к Богу. И пришел момент, когда их нужно было крестить. И понимали очень хорошо эти миссионеры, труженики, что крестить их в таком состоянии опасно. Нужен факт, нужно решение, что они отказываются от этих идолов. А как это сделать? И вот они им такое разъяснение дают. Говорят, завтра будет крещение, но на берегу реки будет разожжен костер. И кто желает креститься, могут в воду заходить только тогда, когда своими руками этих идолов бросят костер. Вот такое условие им дали. И вот настал день, они несут своих идолов. Подходят, в костер бросают и в воду заходят. Если он своими руками это от сердца сделает, друзья, это называется сказать греху «нет». Сказать греху «довольно». И смотрят, сзади стоит одна женщина. В глазах ее видна борьба. Она прижала к груди этого идола, вырезанного, и держит. А очередь приближается. Подошла, она последняя осталась. Она стоит и молчит. И потупивший взгляд смотрит. Видно, что внутри идет серьезная борьба. Потом она резко отрывает этого идола и бросает в костер. А сама падает без сознания. Такой накал борьбы. Братья и сестры, мы иногда легкомысленно относимся к грехам. Мне нравится фраза из одной книги христианской. Кто легкомысленно относится к грехам, тот легкомысленно относится к Спасителю. И такое в христианстве бывает. Таким людям прилепиться прочно к Богу очень трудно. В таких людях жизнь в духе тоже мало осуществима. Потому что это люди, которые легкомысленно относятся к исповеданиям. Они могут легко сказать «прости» налево и направо и тут же согрешать. У них исповедание без сокрушения, без отвращения к греху. Друзья, это надо учитывать, если мы хотим оторваться от мира и прилепиться к Богу. И Господь все дал, чтобы мы к Нему прилепились, присоединились, и Господь нас будет благословлять. Поэтому у нас сегодня молодежное общение. И хотелось напомнить, тема очень хорошая о небе, чтобы она запечатлелась в наших сердцах. И Господь сегодня вот такой вопрос ставит для нас. Прилепился ли ты к Богу? Хорошо, когда мы прилепились к Богу. В Священном Писании, 11 глава послания к евреям, есть такой стих о праведниках, которые жили верою. О них так написано. Но они стремились к лучшему, то есть, дополните меня, к небесному, друзья. У Бога лучшее, это значит небесное. У Бога то, что лучше, это все, что связано с небом, братья и сестры. У человека иногда лучшее по-другому, а у Бога так. Лучшее значит небесное. В природе существуют две птички, или так скажем, две птицы. Особенность этих птиц такая, они очень отличаются по своим размерам и отличаются по характеру своей жизни. Одна птичка никогда не отрывает своих лап от земли, а вторая птичка никогда не касается своими лапками земли. Это страус и колибри. Колибри – это та птичка, которая помещается на чайную ложечку. Очень маленькая. Она может летать задом наперед. Она никогда не касается земли. Ей ничего на земле не надо. У нее очень маленький там желудочек, маленький клювик. Она питается, друзья, нектаром цветов. Она садится на растения, на красивые цветочки. Ей земля не нужна. Такой у нее образ жизни. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Есть души, которые, друзья, никогда не отрывались от земли. Они себя без земного, без плотского, без греховного не представляют. Им кажется, как я смогу жить без того, без своих интересов, без своих увлечений, без своих друзей. Они никогда не отрывались. А есть те, которым на земле все чуждо, друзья. Они стремятся к лучшему, к небесному. Они прилепились к Богу. У них стремление на небо. Как хорошо, друзья, когда мы питаемся чистой пищей, свежим молоком, свежим хлебом, манною. Манна в Священном Писании названа ангельским хлебом. Вот такое питание сегодня дает нам Господь. И хорошо, когда мы душу свою питаем таким питанием. И, друзья, Господь нас благословит. Я хотел еще один стих прочесть, противоположный тому, который я прочитал в начале. Это книга чисел, 25 глава. Книга чисел, 25 глава, 3 стих. «И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля». И дальше Моисей говорит: «Убейте». Воспламенился гнев Господень. Вот одни сегодня прилепляются к Богу, а другие прилепляются к Ваал-Фигору. Друзья, Ваал переводится как «Господин». Человек сегодня избирает в себе в жизни Господина, то есть предмет поклонения, того, который будет диктовать волю, волю земную, волю, может быть, сатанинскую, человеческую, и будет побуждать, чтобы мы ее исполняли. И если я к нему прилепился, друзья, Писание говорит: тот, кто прилепился к Ваал-Фигору, тому смерть. Кто прилепился к Богу, тому жизнь. Дорогая душа, к чему ты сегодня прилеплена? Являешься носителем чего-то, жизни сегодня или смерти? Писание говорит: живущие по плоти Богу угодить не могут. Живущие по плоти, друзья, кто живет по плоти, тот умрет. Если живете по плоти, то умрете. Итак, сегодня, даже находясь в общении и ходя на богослужение наших церквей, кто-то является носителем жизни, а кто-то носителем смерти. Почему? Он даже верующий, он может принял крещение, но он живет по плоти, а живете по плоти, умрете. Плотские несут смерть, друзья, и в среду молодежи. Как сегодня люди прилепились, как дьявол обманул, как он сегодня прилепливает сердца молодых, старается привлечь, друзья, даже из числа церкви. Надо и окна, и двери от мира закрывать. А кто-то открывает, говорит: да что вы, это узкий взгляд, друзья, это фанатизм. Надо же как-то пошире, посвободнее. Что мы видим сегодня? Почему сегодня у сестер косыночки поползли назад, а юбки стали катастрофически сужаться? Почему сегодня вместо того, чтобы чресла были припоясаны истинно, они припоясаны сотовыми? Друзья, мир, стихия мира сего. Колоссянам Павел пишет: ибо вы умерли для стихии мира сего. А кто-то оживает, кто-то бунтует: не хочу умирать для стихии мира. Я хочу в год менять две шапки и два пальто, потому что мода меняется. Друзья, любая мода – это стихия мира. И первые, кто реагирует на эти стихии, друзья, молодежь. Потому что для них эти вопросы, ну, острые. Вопросы больные такие. И начинается подражание. И начинается болезнь в церкви, и начинается соблазн в церкви, в молодежи, в объединении, в братстве и так далее. Почему? Да не к тому прилепился ты, дорогой друг. Не туда ты свою душу прилепил. Кто ты сегодня, носитель смерти или жизни? Бог спросит с нас, братья и сестры. Бог спросит с верующих: почему ты соблазнял? Писание говорит: горе таковым. Я не знаю, в чем это горе выразится. И не хочу, чтобы у кого-то было горе. Но Слово Божие – горе, если ты соблазнил одного из малых сих. Надо быть очень к этому осторожным. К чему мы сегодня прилеплены? Кто хочет выжить в наше время, друзья? Время сложное, время суровое, время духовной борьбы, брани. Вот, Господь говорит: если ты прилепился к Богу, выживешь. Братья и сестры, Бог не обманет. Выживем мы и на Украине, и в России выживем. И в деревнях выживут, друзья, если человек прилепился к Богу, и в городах выживут. Кто-то говорит: да вы так живете, у вас там меньше обольщений. Братья и сестры, в духе обольщений сегодня везде хватает. Вопрос только: нужно прилепиться к Богу. Я расскажу пример одного прилепления. Это в нашем объединении произошло одно такое прилепление. На молодежное общение привозят сестру. Она необычная. Ее привезли на инвалидской коляске издалека. Она живет в Коми, Пермяцком округе. Кто по карте захочет, найдите. Там, когда посетили наши благовестники, те деревни, это, друзья, заброшенный и забытый край. Там люди спиваются, там люди, друзья, опустошены духовно, там нет ни работы, там плачевное состояние, там многие ссыльные живут, обзавелись семьями. Друзья, там много нечистоты и греха. И вот она оттуда. Ее привезли на молодежное общение. Она прекрасно рисует пейзажи. Она хорошо играет на гитаре. Она поет. Она даже песню спела на коми-пермяцком языке. И она немножко за себе рассказала, засвидетельствовала. Когда впервые благовестники посетили их деревню, а в той деревне всего 140 человек, И когда пришли туда благовестники и стали свидетельствовать, одна из первых, которая покаялась. Ну, мы знаем, как-то с осторожностью смотрим на то, как каются люди. Глубоко, не глубоко, правильно, неправильно. Но она покаялась, как могла, в инвалидской коляске. Вот, братья там, как могли, поблаговествовали, они приехали издалека и уехали. Через время какое-то они опять приезжают. Приезжают в том селении, посетили тех, кто каялись, посетили эту молодую девицу. Ей было 25 лет. 15 лет она в инвалидской коляске. 15 лет она заболела простудным заболеванием, и как осложнение или последствия этой болезни, то, что у нее отнялись ноги. И вот они решили до благовестия сделать на улице. Она говорит: можно я с вами тоже поучаствую? Дайте мне место. Ну, братья так думают, кто знает, в чем она поучаствует, как она хочет поучаствовать, мы ее не знаем. Ну, решили на сердце, если так у нее сердце горит, дадим ей поучаствовать. И вот когда там собрались люди, благовестники, и она в своей колясочке. Там тоже были проповеди, слово Господне было, стихи, пение. Пение очень располагало людей. А потом она решила сказать. Она так немножко пристала в этой коляске и так, обводя взглядом своих сельчан, говорит: вы знаете, я вижу, что вы меня все видите несчастной и считаете меня несчастной и смотрите на меня с сожалением. Но хочу вам засвидетельствовать, что не то у меня на сердце. Я счастлива, потому что я с Богом. Я счастлива, потому что мне Бог грехи простил. Друзья, и она дала такое доброе свидетельство. Сейчас она член церкви. Покаялся ее брат, покаялась жена брата, там, в доме, где они живут. У них уже 6 детей. И в этом небольшой деревеньке уже 6 членов церкви. Они все приняли крещение. Брат ее музыкант. Это был, как говорится, первый парень на деревне. Все свадьбы он обслуживал. Сейчас он славит Бога на том же инструменте. Друзья, Бог преображает. Жизнь Божья бьет ключом. Почему? Кто-то там прилепился к Богу. Кто-то прилепился к Богу. Иногда в семье христианской даже нет правильного духовного климата. А почему, друзья? Потому что кто-то прилепился к мирскому. Кто-то прилепился к романам. Кто-то к телевизору. Кто-то к компьютеру. Кто-то к журналам прилепился каким-нибудь. Кто-то к развлечениям. И мир нарушается. Почему? Нету носителя жизни. Живы те, кто прилепился к Богу. И поэтому Господь хочет всех нас благословить. И Он все дал для жизни и все сделал для жизни. Поэтому мы уже будем заканчивать наше собрание, братья и сестры. И очень хочется, чтобы все здесь сегодня находящиеся, когда будут расходиться или разъезжаться, могли быть глубоко уверены в себе, что я прилепился к Богу. Поэтому куда я ни приду, ни поеду, где я ни буду, на работе или в учебном заведении, или в доме, я буду носителем жизни. Если я попаду в сложные жизненные условия, попаду в зону сильных искушений, я выживу. Почему? Потому что Бог дает гарантию. Кто прилепился к Богу, вы живы. А кто прилепился к валу, друзья, смерть, Бог говорит. Моисей в другом месте говорит: итак, изберите, я вам предлагаю сегодня добро или зло, смерть или жизнь. Изберите. Что ты сегодня избрал, дорогой друг? Сделай выбор свой правильный. Бог тебя к этому выбору подвел. И хорошо, если ты правильно сделаешь выбор. Выбор в сторону жизни. Так сегодня необходима духовная жизнь. И в церкви, и в сердце, и в семьях. И хочется, чтобы всех нас Бог благословил. Мы сейчас будем заканчивать. Мы сейчас будем и молиться. Но мне хотелось еще последнее сказать. Однажды заканчивалось богослужение. Тоже в такой большой церкви. И в конце служитель... Когда сказал: может быть, есть кто хочет покаяться, выходит одна девочка-подросток. Она всего 2 в собрании. Трудно сказать, что она поняла из этих собраний, насколько она знакома с Писанием. Она вышла вперед и голову опустила. И стоит. Служитель подошел к ней: что ты хочешь? Она молчит, голова опущена. Что ты хочешь? Она говорит: я хочу спасения. Сумерки сгущаются за твоим окном. Если хочешь рад.